последующие 20 лет церкви единения так и не удастся побороть глухое недоверие христианского истеблишмента. Главный рекрут. Однако в 1955 году будущее выглядит не таким уж мрачным. Судебный процесс затмил более важное событие. После прорыва в университетскую среду семья скрытно проникает в военные круги. Мун Сен Мен с помощью Ким Ян Ун встречается с человеком, который превратит движение в известную ныне всем политическую державу. Изгнанная из университета ФХ, преподавательница-мунистка начинает поиски новой работы. Ее связи помогают ей выйти на верховную ставку размещенных в Корее американских войск. Там она получает место секретаря-переводчика. В том же бюро работает молодой майор, тоже хорошо владеющий английским. Его имя вскоре приобретет не меньшую известность, чем имя Муна. Его зовут Пак Бо Хи. У профессора Ким достаточно времени, чтобы ознакомить его с учением Церкви Единения. Молодой офицер вскоре допущен в Святая Святых, в традиционную аптеку Тонхвадон, которую держат симпатизирующие движению люди и которая за это время стала главным евангелическим центром Сеула. Он очень активен, и когда церковь, благодаря пожертвованиям своих самых зажиточных членов, приобрела в предместье дом, где и разместилась, Пак Бо Хи делает решительный шаг. Продает свой дом, вручает семье кругленькую сумму и снимает себе скромную квартирку вблизи нового центра. Он понемногу вживается в общину, не чураясь самой грязной работы. Вначале он даже чистил туалеты в доме общины. Официально он вступает в движение в 1957 году. Появление Пак Бо Хи рядом с Муном коренным образом меняет планы Церкви Единения, ибо вместе с ним к новому мессии примыкают другие молодые честолюбивые офицеры, которым предназначено сыграть важную роль в истории страны. Двое из них, столь же хорошо владеющие английским, как и Пак Бо Хи, вскоре станут доверенными лицами Ким Чон Пиля, организатора государственного переворота 1961 года, когда был смещен Ли Сен Ман, а на его место поставлен полковник Пак Джон Хи. В отличие от Пак Бо Хи, они не совершат головокружительной карьеры в мунистской организации, но, будучи симпатизирующими активистами церкви с конца 50-х годов, откроют ей двери власти. Одного из них по прозвищу Стив Ким зовут Ким Сан Ин. Накануне государственного переворота 15 мая 1961 года он переходит из армии в КЦРУ, корейское ЦРУ, которое только что организует премьер-министр Ким Чон Пиль с согласия президента Пака, также ветерана армейских секретных служб. Новое правительство делает ставку на эти новые секретные службы для борьбы с внутренним врагом и укрепления политической базы режима. Стив Ким, приятель Пак Бо Хи в гражданской жизни, до 1966 года будет переводчиком и адъютантом Ким Чон Пиля. Он будет сопровождать его в заграничных поездках, в основном в Соединенные Штаты Америки.